Место, ставшее полигоном, на котором уже в 1920-м стали отрабатывать НЭП, сейчас выглядит как заурядный подмосковный городок, не страдающий от чересчур пристального интереса девелоперов. Признаки сектантского прошлого, если и есть, где-то прячутся в тени от новехонькой православной церкви, разве что цветники перед пятиэтажками кажутся подозрительно ухоженными. Имя Бонч-Бруевича вычеркнуто из исторической памяти. Культурный центр поселка, ухоженная вилла Станиславского, Любимовка. Войти на бывшую территорию племенного совхоза можно с площади рядом с Дикси, к которой примыкает подобие парка с коваными воротами. За оградой уцелело несколько зданий первой трети XX века. Бывшая контора совхоза цвета запекшейся крови с барельефом Ленина и еще одно с античными раннесоветскими крестьянками. Женщина из общежития, как раз там, похоже, обитали в 1918-м бельгийцы, кивает на забор, за которым виден несколько барачного вида с двумя крыльями дом. Да, ленинский, но внутри ничего нет. Теоретически именно тут, в центре образцового участка, демонстрирующего, на что способна русская революция, снявшая многие противоречия старого мира, в точке, откуда фактически началась модернизация экономики Советской России, должен быть устроен музей крестьянского Ленина. Ленина – мотора крестьянства, который здесь был турбирован при помощи компрессора Бонч-Бруевич. Перед двухметровым покосившимся железным забором помоечное бревно для выпивания. Одна из панелей забора отогнута. К бывшему музею можно пройти, не привлекая к себе чьего-либо внимания. Здание выглядит как классический дом с привидениями, как в «Томе Сойере» или «Гости из будущего», утопающие в бурьяне и металлоломе с побитыми стеклами и скрипучей гнилой лестницей на второй этаж. Какие мысли посещают работников, разместившегося в подремонтированном крыле этого дома шиномонтажа, когда им приходится оказываться там поздно вечером? Ленин с женой и сестрой останавливался в одном крыле, семья Бонч-Бруевича в другом, внизу обитали охранник Рябов, шофер Гиль и М. Цыганков, матрос для поручений, где требовались храбрость и сметка. В комнатах, где столько раз ночевал Ленин, голые стены с ободранными обоями, печка, облицованная кафелем, в бончевском крыле пол напрочь отсутствует, один балочный скелет. Всюду стекло, пластик и убитые покрышки. Разруха, какой не было и в 1920-м. Веранды террасы при втором этаже нет и в помине. Короткая прогулка вдоль заросших борщевиком бережков обмелевшей, скорее большой ручей, чем речушка, Клязьмы. Доживи, Чехов, неделями гостивший тут и описавший Любимовку в Вишневом саде до 18-го года, и они с Лениным удили бы, или скорее глушили гранатами сообразно стилю эпохи, рыбу по разным берегам, убеждая, что связанные с Лениным и де-ленинизированные места скорее деградируют, чем процветают. Сложно поверить, что еще 90 лет назад здесь были райские кущи. НЭП позволил лесным полянам стать не только производителем сельхозпродукции, но и торговой организацией, легально сбывающей излишки в фирменном фермерском магазине в охотных рядах. Этот успех был, среди прочего, следствием открытия Лениным нового фронта, который даст государству силу для следующего рывка – торговли и контроль за ней. Люди редко понимают, чем именно занимался Ленин после Гражданской войны, как, собственно, проводились пресловутые НЭПовские послабления. Решение вызвать рыночного дьявола, Троцкий, повлекло за собой необходимость трансформации всего государственного организма. С болями, в муках государство отращивало новые кости, которые должны были принять на себя вес тела взамен изношенных или отпиленных старых. Следовало не только отобрать у Е. Преображенского ключ от комнаты, где стоял пулемет наркомфина, но и придумать новые способы наполнения бюджета, ввести систему налогообложения вместо контрибуций, сформулировать условия импорта и экспорта, правила циркуляции денежных потоков между российскими и иностранными банками, организовать порядок совершения сделок между государственными организациями и частными арендаторами, правила ревизии, механизмы защиты от аферистов, коррупционеров и некомпетентных дураков. Опасения, что при слабости пролетарской власти свободная торговля может вернуть к власти капиталистов, усилить влияние капиталистов, капиталистического сознания в обществе, лишили сна ни одного левого большевика. Однако на деле гораздо больший ущерб наносила органическая неспособность большевиков к торговле, или же отвычка от нее. Некоторые члены РСДРП до 1917 года считались хорошими бизнесменами. Но революционный хаос и финансово-юридическая некомпетентность большинства из них часто приводили к плачевным для золотого запаса республики последствиям. Нарком внешторгу в Литве подсунули огромную партию поддельного неосальварсана. У наркомфина в эстонском банке украли на 23 тысячи золотых рублей монет. У наркомпроса некий Чебрарио выманил 220 тысяч золотых, увы, рублей, на приобретение в Америке кинопленки. Ленин страшно негодовал и запоминал все эти случаи. При каждой попытке пострадавших в кавычках выцегонить у него еще денег, он напоминал о провале. Верните сначала те. Советская внешняя торговля в первые годы выглядела как мелкомасштабная государственная контрабанда. Одним из приказчиков в этой антиблокадной лавке был, например, Джон Рид, который в 1918 году нелегально ввозил в Америку и Европу бриллианты, чтобы продавать их на черном рынке. К 1920-му открылись некоторые легальные лазейки. А поскольку государство не стало отменять монополию на внешнюю торговлю, Ленин не собирался упускать потенциальную выгоду из такого положения дел. Дирижировал советскими учреждениями в этой сфере Красин, и Ленин разрешил ему привлекать разного рода старорежимных дельцов, уполномоченных по закупкам, по продажам сырья и тому подобное. Почти на всех ответственных постах в СНХ сидели меньшевики, Либерман. Даже крайне скептичный по отношению к Ленину Н. Валентинов, пораженный тем, что буржуазия худо-бедно допущена к управлению, заявляет, что к 1921 году Ленин освободился от множества иллюзий и из безответственного подпольщика-демагога превратился в правителя, готового спокойно восстанавливать Россию. Меньшевистская интеллигенция, по его словам, поверила в здоровую эволюцию власти вообще и Ленина в частности. Эта счастливая взаимность была даже зафиксирована в резолюциях 11-го съезда партии в апреле 1922-го «Беречь спецов». В этот период важным партнером Ленина становится нарком юстиции Курский, которому было поручено оформить юридические рамки дозволенного, чтобы ни у кого не возникало мысли, что невидимая рука рынка может оказаться могущественнее карающей чекистской длани. Регламентированию подлежало все, включая степень подконтрольности торговых и посреднических организаций. Ленин дирижирует целым оркестром юристов, которые должны разыграть его формулу «ограничить всякий капитализм, выходящий за рамки государственного». Именно ограничить, кошмарить бизнес средствами 19-го года, контрибуциями с буржуев запрещалось. Идея Ленина крайне неординарная. Против нее выступили нарком внешторг, Госплан и редакция «Экономической жизни», только для того, чтобы сподобиться ленинского плевка «рутинерство и лжеученость», «мертвечина», состояло в том, чтобы Госбанк активно участвовал в торгово-кредитных операциях, снабжая наличностью коммерсантов и потребителей, и даже сам торговал предметами первой необходимости – мануфактурой, скобяными изделиями, мукой, сахаром. В Костине Ленин потребовал создать ему сводку мнений по вопросу об активном участии банка в торговых предприятиях. В 1921-1922 годах Ленин прикладывает немало усилий, чтобы оживить, видимо, мозоливший ему глаз своей неухоженностью ГУМ, превратить его в образцовый государственный прибыльный частных непманских магазин и источник наживы. При военном коммунизме в бывших верхних торговых рядах обретался наркомат продовольствия, а в 1920-м там хотели создать МУМ, межведомственный универсальный магазин, площадку, где производители будут обмениваться своей продукцией напрямую, без денег, чистым бартером. Затем наступила эпоха, когда торговля стала казаться Ленину тем звеном в исторической цепи событий, за которое надо всеми силами ухватиться. В подготовительных материалах к выступлениям того времени Ленин даже записывает: «Сознательный коммунист должен отойти в задние ряды, а на передний план выдвинуться приказчик». Знал ли Ленин в 1906 году, когда баллотировался в Думу от профсоюза приказчиков, что в самом деле будет представлять интересы этого профессионального сообщества? Ирония еще и в том, что события последнего пятилетия создали искусственный дефицит толковых, понимающих в коммерции администраторов. Первое начальство ГУМа, получив на обзаведение 1 000 000 рублей, решило вложить их, трудно поверить, в финансирование подъема затонувших судов с ценным грузом, парохода «Батум», нефтеналивника «Эльбрус» в Черном море и прочих кораблей с сокровищами. Отсюда, видимо, и логотип ГУМа — спасательный круг. «Хватайтесь за этот спасательный круг. Доброкачественно, дешево и с первых рук», — писал Маяковский. Что касается, собственно, торговли товарами, то поначалу их удавалось найти крайне мало, и ГУМ больше походил на склад, занимающийся распродажей конфиската или поднятых со дна предметов. Но постепенно в проект влили несколько миллионов золотых рублей, в Америке и Германии открыли представительство ГУМа, закупавшие вещи от фонографов до автомобильных свечей, и успешно его перезапустили. Спектр применявшихся Лениным в 1920-1922 годах рецептов «как оттолкнуться от дна» впечатляет. Он инициирует и поощряет самые экстравагантные варианты взаимодействия разных классов, идеологий, верований и форм хозяйствования. Шокирующие дипломатические соглашения, привлечение сектантов, нелегальный экспорт золота посредством перечеканки царских монет в Швеции, наем иностранных инженеров и репатриация трудоспособного населения из Америки, переброска группы американских фермеров и партии тракторов без горючего в деревню Тойкино Пермской губернии, подкуп бриллиантами членов британского парламента, учреждение промышленных и внешнеторговых банков, инвестиции в разработки новых материалов, карбонит, промышленный шпионаж, попытки узнать в Германии секрет приготовления вольфрамовой нити для лампочки Ильича. Баку теперь гнездо капитализма в духе Дикого Запада. Лесные поляны — очаг аграрного коммунизма, Москва — банковская Мекка. Абсолютно любые формы экономической деятельности хороши, лишь бы выйти из штопора, гальванизировать изнуренное турбулентностью общество и экономику. Главное правило Ленина — одновременно держать на коротком поводке буржуазию. Никаких политических уступок. Именно поэтому, обнимаясь со спецами, он одновременно составляет черный список гуманитариев, которые представляются ему бездельниками и контрреволюционерами, и уже осенью их действительно вывезут из Советской России на двух философских пароходах. Уже тогда этот пинок разрекламировали как гуманитарную катастрофу, однако это, мягко говоря, преувеличение. Как бы скептически ни был настроен к советам академик Иван Павлов, его оставили, да еще по указанию Ленина обеспечивали всем необходимым для работы. То же касается Павла Флоренского и Густава Шпета. Ленин демонстрировал бешенство и непримиримость, однако у думающей гильотины хватало ума отделять агнцев от козлищ. К 1922-му стало совершенно очевидно, что не только сам Ленин отдрейфовал в сторону крестьянства, но и эволюционировал его стиль управления. Он по-прежнему может пообещать публично, что, победив в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира, но уже с некоторой самоиронией, давая понять, что кавалерийский наскок хорош на войне против буржуазии, а в экономике и строительстве железных дорог не работает. Декреты за подписью Ленина продолжают издаваться и в 1921-м. Что-нибудь вроде «признать сельскохозяйственное машиностроение делом чрезвычайной государственной важности», но Ленин больше не тот взбесившийся принтер 1917 года, уверенный, что можно переменить мир декретами, которые формально и декларативно вводили или отменяли какие-то законы или понятия, изменяли юридический статус вещей и людей, однако не в состоянии были заставить дрова появиться, а зиму исчезнуть. Такая печальная штука, эти декреты, которые подписываются, а потом нами самими забываются и нами самими не исполняются. Чтобы систематически снабжать города топливом, нужно было не стучать посохом об пол и не гоняться за отдельными, якобы перспективными чудо-изобретениями, а создавать модернизированную экономическую систему, внутри которой товары и сырье перемещаются принудительно или в силу материальной заинтересованности от правителя в нужном направлении. Интересы Ленина образца 1922 года явно эволюционируют от отдельных технических изобретений к большим инновациям. Вместо утилизации шишек он занят децентрализацией тяжелой промышленности, вместо продюсирования авральных ударных строек — долгосрочными проектами индустриализации целых областей на основе плана экономического районирования страны. Манера читать на рутинных заседаниях Совнаркома только что вышедшие книги, не билетристику, разумеется, а послания Валентинова и Петерима Сорокина, отчеты Ломоносова, доносы на Гуковского, фанаберии английской левой социалистки Панкхерст, доклады Цеткин, письма рабочих и крестьян и прочий нонфикшн, сыграла важную роль. Так однажды в 1919-м с подачи Красина в руки Ленина попадает книга профессора Гриневецкого «Послевоенные перспективы русской промышленности», в которой объясняется, что есть вещи поважнее курса рубля и банковской системы. Сформулированные им приоритеты – налаживание доступа к топливу, восстановление транспорта, перезапуск индустрии и увеличение производительности труда – были для ленинских ушей пением сирен. Слова «советская» и «плановая» применительно к экономике кажутся абсолютными синонимами. Однако, как знать, если бы Ленин не прочел эту книгу, то и госплана бы не возникло. На протяжении первых двух послереволюционных лет у Ленина не было никакого более конкретного плана, чем осуществление диктатуры пролетариата с целью построения социализма. Раньше едва появлялся доступ к тем или иным источникам энергии, нефтепромыслы, украинский или сибирский хлеб, донецкий уголь, Ленин использовал весь свой административный ресурс, чтобы дорваться туда, быстро использовать, восполнив катастрофический дефицит в других местах, одновременно жестко контролируя потребление и распределение. Нужно было увеличить производительность труда, он сочинял теоретическую работу о важности рабочего контроля и перспективности социалистического соревнования, как рода спортивного стимулирования. Все это позволяло противникам Ленина крутить пальцем у виска. «Этот живет в параллельном мире». Книга Гриневецкого вернула Ленина в реальность. Она содержала в себе готовую программу, как восстановить и одновременно модернизировать промышленность. Мало того, впечатления от этой книги наложились на эффект от книги Карла Баллорда «Государство будущего», благодаря которой Ленин уже к 1917 году увлекся идеей сделать Россию электрической и форсировал идеи строительства электростанций. Две эти книги, широко обсуждавшиеся в Малом Совнаркоме, позволили Ленину переформулировать задачу. ГОЭЛРО становится второй программой партии. Коммунизм, советской властью плюс электрификация всей страны. Разумеется, в рукаве у Ленина было много разных лозунгов, поэтому нельзя судить по ним о его подлинных намерениях. Однако факт тот, что именно к 1921 году Ленин учится планировать, неважно что именно, всерьез и надолго. Поэтому, и поэтому тоже, ГОЭЛРО преобразуется в Госплан. Ленин осознает, что для преодоления крестьянского кризиса 1921 года и выхода из него на лучшую позицию нужны не отдельные чудодейственные меры, а давайте все-таки выпустим золотой червонец вместо совдензнака, или давайте проведем в каждую крестьянскую избу свет, это увеличит авторитет большевиков. Нужен именно комплексный план. Не просто разрешить деревне торговать, но понимать, как, где и при чьем посредничестве будет приобретаться и производиться на потекшие по экономической системе деньги сложная техника, которая затем поможет провести коллективизацию деревни. Не просто выкачивать энергию из ставшего доступным крупного источника, но сразу проектировать инфраструктуру и заранее перераспределять человеческие ресурсы. Надо сказать, раньше Ленин никогда ничем подобным не занимался. Он занимался политикой. Например, тем, как можно быстро использовать для пролетарской борьбы политическую энергию крестьянских восстаний. Дело не в том, что сначала Ленин был глуп, а затем поумнел. Мы видели, что, держа в голове утопию государства и революции, вершину, которую он отчаянно хотел покорить при жизни, он позволял себе время от времени отступать и спускаться, если видел, что не в состоянии подняться наикратчайшим путем. Вокруг него всегда было много леваков, которых в хорошие периоды он использовал для прощупывания казавшейся ему перспективной ситуации, нельзя ли ее сдвинуть еще левее, а затем, в случае неуспеха, осаживал тех, кто по инерции сохранял чересчур левый настрой. Еще в 1920-м Е. Преображенский, явно имея благословение Ленина, настаивал, что деньги нужны только для того, чтобы, не собирая с буржуазии прямого налога, экспроприировать у нее посредством таргетируемой инфляции ее деньги, необходимые для гражданской войны с буржуазией же. Затем обмен товарами останется, а деньги сами собой отомрут. Таким образом, он настрелял из своего пулемета наркомфина дензнаков на квадриллион рублей. И сам Ленин в том же 1920-м, видимо, полагал, что это хороший способ прийти к быстрому социализму. Действительно, зачем обеспечивать дензнаки золотом, если оно нужно на приобретение разного дефицита, от локомотивов до кожаных подметок? Для распределения, не для продажи. На самом деле речь идет не просто об изменении взглядов на природу инфляции, но об эволюции Ленина-финансиста. Если в 17-м ему представлялось, что ключ к управлению – это банки и финансы, что власть буржуазии подразумевает прежде всего власть банкиров, подлинных дирижеров империалистического мирового концерта, что достаточно контролировать потоки денег, кому-то предоставлять преференции, а кого-то подвергать революционной ассенизации, а дальше, в ходе быстрой классовой войны, рабочие сами все организуют и проконтролируют, а государство будет им помогать реквизированными у буржуазии деньгами, инвестировать их в проекты, то теперь выяснилось, что да, банковскую систему присвоили и, по сути, разрушили, но толку нет. Даже если залить кредитами промышленность, все равно производство застопорено. Ничего нет, ни сырья, ни топлива, ни транспорта. А рабочие, на самом деле Ленин знал, что это по большей части недавние крестьяне, оказавшиеся на фабриках, чтобы уклониться от призыва в армию, и не успевшие выработать пролетарского сознания, больше заняты тем, как продать на черном рынке металлические детали, отодранные от простаивающих станков. Деньги, реквизированные в банках, и золотой запас, отчасти захваченный в Москве, отчасти отбитый у Колчака, не позволяли вам модернизировать страну, если Донбасс отрезан, а англичане блокируют морские коммуникации. Даже из-за золота вы не сможете купить хлеб, дрова, обувь, лекарства. И вот уже в 1921-м Ленину приходится засесть за свои старые счеты, на которых он вел статистику безлошадных хозяйств, и признать, прогресс будет обеспечиваться не быстрыми, мощными, точечными инъекциями золота в самые перспективные сектора экономики, но за счет постепенного экономического роста, который даст оживление торговли и переход на расчеты более традиционными, обеспеченными золотом и товарами деньгами. В массовом сознании Ленин едва ли воспринимается как бог-покровитель международной торговли, и тем не менее одним из самых ярких направлений его деятельности в начале 1920-х стало секрецирование феромонов, которые должны были изменить поведенческие инстинкты иностранных и отечественных инвесторов, избегавших Советской России как черной дыры. Редко появляющееся в нынешнем экономическом лексиконе слово «концессия» словно бы излучало некую магию, как в середине 2010-х криптовалюта, хотя буквально переводившаяся как «уступка», оно подразумевало всего лишь сдачу государством в аренду неких фрагментов госсобственности по принципу «тебе вершки, а мне корешки». Владеющие деньгами и технологиями часть акционеров, арендаторы, используют свои активы и организуют производство, добычу, эксплуатацию, чего-либо, тогда как другая часть, юридические владельцы, получает половину, треть, 5%, 1% прибыли предприятия. Так радужно, однако, все выглядело лишь у Ленина в голове. То, что учредить было архижелательно, на деле оказалось архизатруднительно. Опытный казуист, Ленин объяснял озадаченным перспективой вновь обнаружить себя опутанными капиталистическими цепями рабочим, что нам, коммунистам, приходится платить за обучение. Мы предпочитаем платить иностранцам, ибо за деньги мы всегда сможем освободиться от них, едва только мы сделаемся достаточно сильными. А кроме того, мы можем себе позволить дать им все, чего они просят. Ведь через несколько лет в Европе произойдет социальная революция, и тогда все, что они принесли, достанется нам без всякой оплаты. В переводе на русский язык вся эта игривая футурология означала: «Золотой запас кончается. Чтобы перезапустить и тем более модернизировать промышленность в условиях непрекращающегося вот уже много лет спада, нужны инвестиции и снятие с России экономической блокады. Ради всего этого можно было временно допустить капиталистов в пустые советские закрома и продемонстрировать золотому тельцу свою лучшую улыбку и самые мирные намерения. Концессии, приватно объяснял Ленин товарищам по партии, есть не мир, а сообразная текущим условиям экономическая война, в ходе которой большевики, стремящиеся к завоеванию всего мира, должны нарастить свои силы. Левацкое уклонение от этой стратегии привело бы к тому, что мы висели бы все на разных осинах.